Леон опешил. Подобного себе никто из его подчиненных не позволял. Он знал, что Сэл особый случай. Он хотел ей помочь и понимал, что делала она все это по своей молодой запальчивости и от недостатка жизненного опыта, от самонадеянности, которой многие страдают в ее возрасте. Но теперь Эл перешла черту, за которой терпение Леона могло кончиться. Вот уже несколько дней наблюдатели и инспекторы не оставляли его в покое, только потому, что версия о дезертирстве Эл была принята как действенная. И девушке угрожала серьезная опасность навсегда распрощаться с полетами. Временами Леон действительно думал, что лучше бы ей остаться там. Отношения с Галактисом не стали бы от этого ни лучше и ни хуже. Сегодня Эл вернулась. Это он заставил наблюдателей держать ее на орбите пару часов. Он отложил ее рапорт на завтра, как ей было объяснить, что она рискует всем. Леон понимал, что испугать ее невозможно. Не было подчиненного упрямее ее. Сейчас у него почти кончилось терпение, и он понимал, что его ответственность по должности несоизмеримо выше значимости Эл. Поэтому он сказал, неофициальной беседы быть не может, только рапорт. Эл смотрела на Леона, на своего прямого командира, и подумала, что помощи она от него не получит, ну, по крайней мере, в случае с чужаками. Остается разбираться с самой. Если не верил Леон, значит, и другие не верили. Ей стало обидно. Правда была на ее стороне, и оправдываться было противно ее натуре. «Когда я выполняла спасательный рейс», — начала Эл, впившись взглядом в Леона, — «я подобрала спасательную капсулу. Как я уже говорила, меня обстреляли 3 неизвестных судна, малого размера. Одного из них я уничтожила. А теперь я вижу 2 подобных корабля у нас на пирсе. И поэтому, я думаю, будет очень важно узнать, откуда они и зачем они здесь. Ну и где гарантия, что это те самые? Я еще никого не обвиняю, но, может быть, тебя это не касается, а не гости, думая о себе. Как это может меня не касаться? Меня чуть не убили». Это может установить только расследование. Каким, интересно, образом, если они улетят? Значит, мне уже не верят. Могу сказать одно. Все объяснения у тебя будут еще впереди. Лучше будет, если ты придешь завтра с внятным докладом, а эти 2 борта оставь в разведке. Что такого криминального я сделала, кроме нарушения протокола? Эл, я не буду обсуждать это сейчас. Иди отдыхай. А если они пираты? Оставь свои фантазии. Безрезультатно Эл пыталась вывести его на разговор. Через 10 минут она вышла из здания и решительно направилась к пирсу. Ей ничего не оставалось, как самой заняться сбором фактов. Эл думала сейчас о Галактисе, о той огромной разнице между приемом на крейсере и встречей здесь. С миром Май лучше вообще не сравнивать. Несопоставимо. Возникло желание развернуться, угнать Дельту и вернуться в Галактис, разом прекратив всю эту возню. Пускай догонит. При нынешних характеристиках корабля, даже при ручном управлении, черта с 2 им это удастся. Эл тряхнула головой спокойно. Она вспомнила последний разговор с Торном. Казалось, беседа ему далась нелегко. Он не хотел ее отпускать, она чувствовала это по той особой интонации в разговоре, потому как он смотрел. Эл вернулась из гостей другой. Он сказал, что она быстро меняется от впечатлительного подростка до взрослого капитана, от яростного человека с задатками бойца до обаятельного существа. После возвращения она создавала вокруг себя атмосферу покоя и умиротворения. Никто бы не посмел поинтересоваться, что произошло во время ее визита. На вопросительный взгляд Торна она ответила. «Это невозможно передать. Со мной никогда ничего подобного не случалось. В мире существует много реальностей, но это была самая лучшая». Она больше не извинялась за свою ярость. Забыли об этом и на корабле. Торн теперь понимал, что она едва ли осознает, в каком масштабе могут развиваться ее способности, в каком спектре она способна действовать. Она собиралась лететь, когда он вышел на площадку. Эл спустила трап и вышла к нему. «Можем мы поговорить искренне еще раз?» — спросил он. «Попробуем», — ответила она. «Эл, вы представляете, как будет нелегко возвращаться назад? Доверия не будет». Она задала вопрос, которого он ждал. «Вы хотите, чтобы я осталась?» «Я не питаю большой надежды на это. Я не имею права настаивать, но я попытаюсь. Я сам проходил через подобное. Это будет очень непросто». «Что именно?» «Доказать вашу невиновность». «Невиновность в чем?» Вы отсутствовали 2 земные недели. А, вот вы о чем. Правда на моей стороне. Мы почти воюем. Это сложная ситуация. То есть? Нас обвиняют в попытке психологического давления и захвата ваших колоний. Так это, кажется, звучит. Положение ухудшается? Боюсь, что да. Оно ухудшается быстро. Будет еще ухудшаться. Эл, вы не боитесь? Меня многое связывает с землей. Я все равно вернусь. Надеюсь, что вы не решите, будто это провокация. Он достал из кармана маленькую пластинку, похожую на золотую, и протянул Эл. Возьмите. Что это? Паспорт. Если переводить на наш язык. Паспорт. Удивилась Эл и взяла пластинку. Если будет очень тяжело, отыщите наших наблюдателей. Они есть на каждой планете вашей системы. Вам помогут. Или прилетайте сюда. Этот сектор космоса мой. Он слабо улыбнулся. Вы думаете, будет настолько плохо? Усомнилась тогда Эл. Я хочу быть уверен, что с вами ничего не случится. Вы мне нравитесь. Спасибо. Спрячьте и держите в тайне. Он покосился на пластинку. Значит, я почти гражданин Галактиса. Не почти. Эл улыбнулась, помолчала и отвела взгляд. Торн ждал, что она ответит. Он боялся, что из страха или по другой причине она откажется. Это был самый искренний жест не только с его стороны. Таково было желание торнианцев. Весть об отважном земляне стала общим достоянием. Они знали за пределами его корабля. У Торна это вызывало беспокойство. Эл знать не могла, как высоко ее оценили и как опасна эта оценка. Торн попутно ощущал волнение, которое мог испытывать землянин. Она летит домой. «Для меня это большая честь», — громко сказала она и протянула ему руку. И только тут Торн вдруг понял, что на ее руке нет перчатки. Этот старинный жест приветствия и благодарности в исполнении еще молодой девушки усилил его волнение. Он осторожно взял ее теплую ладонь, без намерения сжимать, а она стиснула его пальцы. Крепкая рука. «Вы уверены?» — улыбнулась она. Он не понял, о чем она. Торн держал ее руку и спросил. «Вы здесь уже освоились? Вы уже который раз спрашиваете меня о страхе. Я дышу вашим воздухом, точнее, смесью из фильтров. Не волнуйтесь, капитан, ни о чем. Мне приятно, что я стала галактожителем. Это расширение границ. И для меня не будет необычным явлением, если рано или поздно мы опять встретимся, что бы ни было между нашими системами. Я счастлива знакомству с вами и вашим экипажем, капитан. Спасибо за все. И простите еще раз за капсулу». Она высвободила руку, Торн не знал, зачем сказал ей это. «Знаете, что считает наш врач?» «Что?» — она выразила интерес. «Вы архаическое существо. Он пока затрудняется определить истоки этого эволюционного явления». Торн тихо засмеялся, он сказал это потому, что именно сейчас стал ему понятен смысл этого замечания. «Что значит архаическое?» «Древнее. Что-то есть в вас от дальнего прошлого, как рукопожатие». Эл улыбнулась и хитро сощурила глаза. Он прав в какой-то мере.